Глава 42. Костя. Эта ненасытная малышка – самая развратная девственница в мире. Как же охрененно быть в ней, кончать в нее. Тугие тиски ее киски оказались слаще моих самых порочных фантазий. Когда Марк сообщил мне, что она еще девственница, я сразу же попытался прогнать от себя эту мысль. Она была слишком манящей и невыносимо притягательной. Я и так чрезмерно увлекся Никой, ее девственность могла стать последней каплей, чтобы заставить мою крышу медленно съехать с ее законного места. Мне было проще думать о ней что угодно, что она зашитая или что Марк ошибся в своей оценке. Все что угодно, лишь бы не поддаться очарованию ее невинности. Но вот сейчас, побывав в раю, я все еще не могу вернуться на грешную землю и прийти в себя». Я так умело изображал страсть и одержимость, что кажется, словно нужный образ проник под кожу. Тяжело дышу. Меня потрясывает от фееричного оргазма. Член, испачканный в крови и сперме, все еще не хочет опадать. Смотрю на Нику во все глаза. Да, она ведьма. Меня к ее глазам словно магнитом притягивает. Дрожащие веки полуприкрыты. Губы отчаянно шепчут что-то, напрягая слух, чтобы понять, уловить ее слова. «Еще! Хочу еще!» У меня глаза на лоб лезут от ее темперамента. «Это мы ее приучили к множественным оргазмам, поэтому малышке теперь одного мало?» Усмехаюсь. «Наверное, я бы мог дать ей еще. Конечно, почему нет?» Член твердеет от одного взгляда на ее соблазнительное тело. «Подвинься, дружище!» Марк берет Нику за бедра и тянет к себе, переворачивая на спину. «Чёрт, чёрт возьми! Она ведь откажется? Для девственницы это уже слишком, разве нет? Два мужика за один вечер!» Внимательно смотрю на до предела заведенную красотку. Ее взгляд кажется сумасшедшим. Она выгибается навстречу Марку, словно дикая кошка, грациозно, жадно, нетерпеливо. Движения ее тела завораживают меня. Хочу отвести взгляд, но не могу». Словно прикованный, продолжая наблюдать за тем, как Марк гладит малышку между ног, накрывает ртом торчащие вверх сосочки. Ника отзывается на его действия громкими протяжными стонами, впивается пальчиками в его плечи и притягивает к себе. Друг на секунду отстраняется и берет с прикроватной тумбочки фольгированный пакетик, раскатывает латекс по стояку и возвращается к Нике. Марк топит за безопасность. Но я ею сегодня пренебрег. Мне просто безумно хотелось быть с ней кожа к коже, без преград. Странно. Обычно из нас двоих именно я более сдержан. И я, надо сказать, сдерживался сколько мог. Хотелось двигаться в ней более резко и жестко. Но я делал это размеренно и плавно. Ну, по крайней мере, поначалу. Ошалела, наблюдая за тем, что сейчас делает Марк. Внутри даже что-то наподобие ревности шевелится. Странно, какого черта? Мы с Марком уже не один десяток раз так развлекались. Так почему же сейчас меня это так задевает? Быть может, дело в том, что я был в ней первым? Да, наверное. Внутри все неприятно натягивается, когда я вижу удовольствие на ее лице. Он не откажет? Нет? По мере того, как Марк прижимает ее ближе, я чувствую бурю, распирающую все в области груди. Наклоняюсь над ней, сжимаю за волосы, заставляя повернуть ко мне лицо. Впиваюсь в губы поцелуем, безжалостно кусаю их, ласкаю и одновременно наказываю этот бесстыжий рот за то, что ей нравится все, чем мы тут занимаемся. Ревность открывает новые грани возбуждения. «Скажи, что тебе нравится, когда Марк трахает тебя!» Цежу ей в губы. Глаза Ники подернуты туманом экстаза. «Да!» – стонет она, извиваясь. «Признай это!» Я заглядываю прямо к ней в глаза, смотрю так внимательно и будто пью ее наслаждение. Давно забытые чувства просыпаются вновь, и я сжимаю руку сильнее. «Давай же! Хочу это слышать!»